К 12 часам Валера и Алексей подумывали о том, что в пруду можно спрятать труп следователя. Выброшенный на берег хлам, который они выловили граблями, послужил бы отличным грузилом, притянувшим тело ко дну. Несколько примерял оперативников с действительностью Василий Андреевич, который от задания не отлынивал, периодически сменял одного из парней в лодке и безо всякой брезгливости ковырялся в мусоре, валявшемся на берегу. Мазаев не заметил, как заснул в тени под деревом, а когда проснулся, обнаружил, что голова перестала болеть, воздух над гладью пруда, потревоженный движением лодки, дрожал от жары. Но жара показалась следователю не такой, какой была утром, наполненной тяжелой влажностью, а сухой, легкой. Он поднялся на ноги, обошел пруд и осмотрел добычу оперативников. — Много осталось? — спросил он Василия Андреевича, уже зная ответ. За то время, пока он спал, можно было протралить весь пруд. — Вон та часть, у дальнего берега, — показал рукой опер. Мазаев кивнул и ушел в тень. Стоять под солнцем не было сил. «Пустышка!» — билось у него в голове опять пустышка. Прав придурок Валера. Даже если и найдется топор в пруду, отпечатков на нем не осталось. Следователь сплюнул и уже собирался уходить, но тут из лодки раздался голос Алексея. «Тише, Валер! Ну-ка, стой!» Валера затормозил веслом ход лодки, и Полушин потащил к себе граблями со дна что-то тяжелое. «Труп нашли, кажись!» — крикнул Валера. Мазаев насторожился. «Типун тебе!» — отозвался Василий Андреевич. «На тебя его повесим! Осторожно! Лодку не переверни!» — прикрикнул он на Полушина, перегнувшегося через борт хилой лочонки. «Да аккуратно! Аккуратно!» — Алексей медленно тянул на себя то, что зацепили грабли, и вот... На черной поверхности пруда показалось что-то красно-белое. — Фигня! — подал голос Валера, успевший наклониться и рассмотреть предмет. — Пакет какой-то. В смысле, ну, не пакет, а мешок. — Какой еще мешок? Мазаев вышел из тени и подошел вплотную к зарослям камыша на краю пруда, не обращая внимания на то, что новые ботинки пачкаются в липкой грязи. — Какой-какой? Плотный! Полиэтиленовый, внутри чёрт есть, тяжелый. «Значится, опять облом», — пробормотал себе под нос опер на берегу. «Топор в мешок класть бы не стали». «Он завязанный», — крикнул Алексей, — «узлом». «А внутри-то что?» — не выдержал Мазаев. «Развязать можешь?» «Не-а, он затянут». После пары попыток откликнулся молодой опер. «Нож нужен!» Через 3 минуты лодка пристала к берегу, и плотный красно-белый пакет выкинули на землю. Он и в самом деле был тяжелый. «Как ты не порвал-то его, Алексей?» — удивленно заметил Василий Андреевич. «В нем 6 килограммов, не меньше. Да я его случайно за ручки зацепил, потому и не порвался», — объяснил оперативник. «Валерка, где у тебя ножик?» Они сгрудились втроем вокруг мешка, пока Валера пытался срезать узел. — Плотный сволочь! — пробормотал он, оправдываясь. — Не получается никак. Наконец он проткнул ножом толстый полиэтилен, взрезал и достал из пакета то, что лежало сверху. Алексей заржал, а Мазаев отвернулся. — Хорошие были часы! — покивал Василий Андреевич. — Жалко, что не ходят. Тут еще тарелка разбитая. Валера достал осколки и аккуратно складывал рядом с мешком. Короче, мусор решили выкинуть, а с мусоропроводом поблизости не сложилось, подытожил Алексей и пошел к лодке. — Валер, поехали, нам последний участок нужно обследовать. Они подошли к берегу и залезли в лодку, тихо матерясь про себя. — 53 года живу. — задумчиво заметил пожилой опер, — а первый раз вижу, чтоб мусор в такой плотный пакет складывали. Я в таком картошку таскаю с рынка за раз по 10 килограмм, и ничего, не рвется. Дернувшись, Мазаев быстро подошел к мешку и, широко раскрыв его, стал вытаскивать все содержимое. К сломанным часам и осколкам от тарелки прибавились старый металлический подсвечник, железная трубка, какое-то тряпье. Выбросив тряпки, следователь остановился и машинально вытер руки о чистые джинсы. На джинсах остались две склизкие полосы. Василий Андреевич крякнул и покачал головой. — Эй, вы! — хрипло позвал Мазаев оперативников. — Возвращайтесь обратно! Алексей и Валера, успевшие отплыть на пару метров, недоуменно переглянулись. — Чё случилось-то? — не понял Валера. — Понятых ищите, — хрипловато произнес Мазаев, не отводя глаз от раскрытого пакета. На дне его, под чугунной сковородой и грязной крышкой от кастрюли, виднелся острый край топора. Маша написала первые две страницы сценария через пень-колоду и на третье дело окончательно встала. Как она не уговаривала себя, как не пыталась придумать интересные, неизбитые реплики, раскрывающие тему, в голову лезло только одно — жара. В самом доме было прохладно, но здесь, под крышей мансарды, казалось, застывал даже ветер, влетавший в окно. Сонная пчела залетела внутрь, лениво покружилась вокруг ноутбука и вылетела обратно. — Хочу быть пчелой, — подумала Маша, — забраться в цветок, ковыряться в пыльце. Маша представилась, как Вероника, Сергей, Макар и дети идут сейчас через поле, в котором качаются васильки, и ей стало безумно жалко, что в такой прекрасный день она решила остаться дома. «Все равно ведь не работается», — мысленно забыла она, обдумывая, не бросить ли все и не отправиться ли следом за всей компанией. Но тут же вспомнила лицо редактора, строго напоминающего о том, сколько сценариев нужно для передачи на лето, и поняла, что компания и купание в озере откладываются. Работать так работать. Но Машин мозг, плавящийся от жары, считал иначе. Он подсовывал видение озер, морей, огромных океанов, в которых плескались киты, пуская вверх фонтаны, всего чего угодно, но только не сценариев. Маша постаралась представить мышку и зайчика, но и они прыгали в воду, поднимая брызги. Перед ее мысленным взглядом возник ежик в спортивной майке и шортах, стремительно плывущий под водой. Колючки у него колыхались, как водоросли. А зубастой пастью ежик стремительно ухватывал мелких рыбок, не успевших проскользнуть мимо. Господи, бред какой! Она открыла глаза, и видение с подводным ежиком исчезло, зато Маша почувствовала, что ее знобит. Спустилась вниз, достала из Вероникиной аптечки градусник и сунула под мышку, поднялась обратно в мансарду и, прижимая к себе руку, уставилась на экран, где обрывалась незаконченная строчка. Минут 10 думала, как закончить предложение, потом спохватилась, вытащила градусник и охнула, разглядывая ртутный столбик термометра. 38,3. Замечательно. Вот и поработала. — Как же я умудрилась заболеть в такую жару? — спросила она сама себя. Стало окончательно ясно, что сегодня сценарий не будет дописан. Голова отяжелела, озноб не прекращался. Выключив компьютер, Маша решила спуститься вниз и сделать горячий чай, а заодно принять что-нибудь противопростудное. Но, подойдя к двери, она вдруг почувствовала такую слабость, что сразу передумала, залезла в кровать под теплое одеяло и облегченно закрыла глаза. Ее начал накрывать спасительный сон, с которым она боролась последние полчаса. Перед глазами мелькали смутные образы, непонятные существа, в которых она угадывала героев передачи, для которой писала сценарий. по комнате прошел, стараясь ступать неслышно, молодой динозавр, значит, температура растет, — мелькнула в голове, и это была последняя здравая мысль, пришедшая Маше в голову. Она погрузилась в глубокий сон. Сначала легкий, странный. Ей снилась студия, в которой делалась передача. И во сне актеры были такими, как всегда, но одной из кукол за столом оказалась Юлия Михайловна. И это было не очень приятно. Во сне Маша пыталась убедить мать Вероники уйти, но Ледянина отрицательно качала головой и смеялась хрипловатым смехом. Из-за ее шеи торчала рука актера, управлявшего ею, но Маша никак не могла разобрать, как ни старалась, кто же озвучивает Юлию Михайловну. От попытки понять это она проснулась на секунду, помотала головой, прогоняя сонную хмарь, но тотчас же уснула опять.